Часть третья. Метаморфозы. Глава 18. Потеплели весенние ветры. Грязное небо над Нью-Крабизоном набрякло. Метеофантазеры в облачной башне Варской поймы записывали показания датчиков и отрывали листы с кривыми, что шли из пазов бешено черкающих атмосферных приборов. Они поджимали губы и качали головами. Они перешептывались между собой о грядущем удивительно жарком и дождливом лете. Они грохотали огромными трубами аэроморфного мотора, которые отвесно поднимались вдоль стен пустотелой башни, словно гигантские органные трубы или орудийные стволы, готовые завязать дуэль между небом и землей. «Чертова никчемная штуковина!» С отвращением бормотали они. Предпринимались вялые попытки запустить подпольные механизмы, но они простояли 150 лет, и никто из живущих не был способен починить их. Нью-Крабизон никуда не мог деться от погоды, навязанной ему богами, природой или случаем. В зоопарке поймы ржавчины животные беспокойно метались, чувствуя изменения погоды. Сезон спаривания был уже на исходе, и неустанная дерготня похотливых тел несколько поутихла. Смотрители ощутили не меньшее облегчение, чем их питомцы. Сладкие мускусные ароматы, струившиеся по клеткам, побуждали к агрессивному, непредсказуемому поведению. Ныне же, когда дни становились все длиннее и длиннее, медведи, гиены, поджарые гиппопотамы, песцы и обезьяны неподвижно и, казалось, напряженно лежали в своих тюремных камерах и глядели на прохожих. Они ждали. Ждали южных дождей, которые никогда не достигнут Нью-Крабизона, но которые, наверное, были закодированы в их крови. А когда дожди так и не пришли, они, вероятно, успокоились и начали ждать засухи, которая тоже никогда не случится на их новом месте обитания. Какое должно быть странное, тревожное существование они ведут, думали смотрители, слушая рев усталых и растерянных зверей. После зимы ночи укоротились уже почти на 2 часа, но и теперь они за короткое время, казалось, успевали выжать из себя даже больше черноты. Они казались какими-то особенно насыщенными, словно все больше бурной и незаконной деятельности умещалось между закатом и восходом. Каждую ночь к огромному старому складу в полумиле к югу от зоопарка стекались потоки женщин и мужчин. Раздававшийся порой львиный рык перекрывал глухой шум неусыпно живущего города, проникая сквозь стены старинных зданий, проносясь над толпой. Никто не обращал на него внимания. Кирпичная кладка хранилищ, бывшая когда-то красной, теперь потемнела от сажи и стерлась настолько, что, казалось, каждый кирпичик нарисован от руки. Изначальная вывеска все еще читалась вдоль всего здания. Мыло и сало Каднибара. Каднибар оставил его, не выдержав экономических потрясений, в 57-м. Мощное оборудование для плавления и очистки жира было вывезено и распродано задарма. Через 2-3 года Каднибар снова воспрял, как владелец цирка гладиаторов. Подобно своим предшественникам, мэр Рут Гутер любил сравнивать культуру и величие города-республики Нью-Крабизон с той варварской мерзостью, в которой вынуждены были барахтаться обитатели других земель. «Подумайте о том, каково в иных краях Рохаги», – вызывал Рут Гутер в своих речах и выступлениях. «Это вам не Тэш, не Троглодополис, не Вадонг или Великий Кромлях. Это вам не город, в котором правят ведьмы, не подземная дыра. Сезонные изменения не приносят с собой всплеска суеверных репрессий. Нью-Крабизон не обрабатывает своих граждан на зомбирующих фабриках. Его парламент – это вам не казино Муруахм, где законы служат ставками при игре в рулетку. И это вам не Шанкел, – упирал Рут Гутер, – где люди, словно звери, дерутся между собой ради потехи. Исключая, разумеется, цирк Каднибара. Возможно, он существовал незаконно. Но вряд ли кто мог припомнить, чтобы в это заведение хоть раз нагрянула милиция. Многие спонсоры элитных команд были парламентариями, промышленниками и банкирами, чье вмешательство, несомненно, сводило интерес властей к всему предприятию до минимума. Конечно, существовали и другие арены, совмещавшие петушиные бои с крысинами, где на одном конце зала могли идти медвежьи или барсучьи бои, а на другом змеиный рестлинг, а посередине – бои гладиаторов. Но клуб Каднибара был легендой. Ежедневное вечернее представление начиналось с открытого парада, комедийного шоу для постоянных посетителей. Десятки молодых, глупых парней, самых крепких в своей деревне, которые не один день добирались из зернистой спирали или нищенских холмов, чтобы сделать себе имя в городе, поигрывали громадными мускулами перед судьями. Из них выбирали двух-трех, которых выталкивали на главную арену перед орущей толпой. Каждый самоуверенно взвешивал в руке выданный ему мачете. Затем открывались ворота арены, и герои бледнели, оказавшись лицом к лицу с каким-нибудь переделанным гигантом-гладиатором или бесстрастным кактусом-воином. Следовавшая за этим короткая и кровавая резня разыгрывалась профессионалами ради общего хохота. Игры в Каднибаре зависели от веяний моды. В последние дни этой весны в фаворе были бои между командой из двух переделанных и тремя сторожевыми сестрами Хепри. Хепри привлекались из Кинкена и Ручейной стороны весьма внушительными денежными посулами. Они годами тренировались вместе, чтобы получилась команда из трех религиозных воинов, которая по своей подготовке не уступала хиприйским богиням-стражам, стойким сестрам. Подобно стойким сестрам, одна самка дралась с помощью сети ловушки и пики, у другой был арбалет и кремневое ружье, а у третьей – хиприйское оружие, которое люди окрестили жалом. Когда из-под шкуры весны начало проклевываться лето, ставки делались все крупнее и крупнее. Далеко от цирка, в собачьем болоте, Бенджамин Флекс мрачно раздумывал над тем фактом, что тираж Каднибарского вестника, нелегального органа бойцовского бизнеса, в 5 раз превышает тираж буйного бродяги. Маньяк вырви глаз оставил в канализации еще одну изуродованную жертву. Ее обнаружили беспризорники. Верхняя часть тела жертвы свисала из сточной трубы над варом. Найденная на окраинах ближних стоков женщина умерла от многочисленных колотых ран с обеих сторон шеи, как будто она попала между лезвий гигантских зазубренных ножниц. Когда ее обнаружили соседи, на теле нашли документы, свидетельствующие, что покойная была полковником-осведомителем милиции. Слухи об этом разнеслись повсюду. Джек пол молитвы нанес удар. В трущобах и клоаках никто не оплакивал его жертву. Лин и Айзек, когда могли, урывали время, чтобы тайно провести ночь вместе. Айзек видел, с Лин творилось что-то неладное. Однажды он усадил ее перед собой и попросил рассказать, что ее тревожит, почему она не участвует в этом году в конкурсе на приз Шинтакоста. Этот вопрос, как всегда, вызвал у нее саркастическую ухмылку по поводу критериев отбора кандидатов. Над чем и где она работает. Лин погладила его руку, давая понять, что благодарна за участие. Сказала, что в укромном местечке делает скульптуру, которая, возможно, станет предметом ее гордости. Но Айзеку не следует ее расспрашивать. Это вовсе не означает, что она отстранилась от мира. Может быть, через пару недель она снова появится в каком-нибудь из баров Солокузских полей, чтобы повеселиться с друзьями, хотя уже и без прежнего задора. Она подтрунивала над Айзеком, мол, подозрительно быстро улетучился его гнев на счастливчика Газида. Айзек рассказал о своем нечаянном эксперименте с сонной дурью, случившемся месяц назад. Он в гневе кричал, что намерен проучить Газида. Айзек описал удивительную гусеницу, явно неравнодушную к этому наркотику. Лин больше не бывала в барсучьей топе и не видела гусеницу. Но рассказ о ней показался удивительным, даже если принять во внимание, что Айзек привык преувеличивать. Лин с нежностью подумала об Айзеке и искусно перевела разговор на другую тему. Она спросила, какую же, по его мнению, пользу могла извлечь гусеница из такой необычной пищи. Откинувшись на стуле, Лин наблюдала, как его лицо расплывается в зачарованной улыбке. Он с жаром признался, что на этот счет есть несколько соображений. Она попросила как-нибудь растолковать теорию кризисной энергии, полагает ли он, что это поможет Ягорику полететь. И Айзек стал оживленно излагать свои мысли, испещряя рисунками клочки бумаги. На Айзека было несложно повлиять. Иногда Лин чувствовала, Айзек знает, что им манипулируют, и досадовала, с какой легкостью он выкладывает свои заботы. В его бессистемных скачках от одной темы к другой Она угадывала признательность вкупе с искренним раскаянием. Он понимал, что его роль – беспокоиться вместо нее, принимать на себя ее печали. И он так и делал. Однако это требовало от него усилий. Это было его тяжким долгом, в то время как большая часть его разума полнилась мыслями о теории кризиса и о пище для гусеницы. Лин позволила ему снять с себя заботы о ней, и он с благодарностью это принял. Лин не могла допустить, чтобы он проявлял повышенный интерес к ее делам. Чем больше он будет знать, тем большей угрозе ее подвергнет. Она не знала, какой властью обладает ее могущественный хозяин. Догадывалась лишь, что у него есть телепатические способности, однако не рисковала проверить это. Ей хотелось лишь закончить работу, получить деньги и убраться из костяного города. Каждый раз, когда она встречалась с господином Пупури, он затаскивал ее, несмотря на все ее нежелание, в свой город. Лениво рассказывал о разборках в Гризском Меандре и на Худой Стороне, скользь намекал на кровавые убийства в самом центре Ворона. Ма Франсина расширяла свое влияние. Она завладела львиной долей торговли шазбой на западе Ворона, к чему господин Попури был готов. Но теперь она забиралась дальше на восток. Лин жевала, сплевывала, лепила и старалась пропускать мимо ушей подробности. Клички убитых курьеров, адреса явочных квартир. Господин Попури замешивал ее в эти дела. И должно быть сознательно. У статуи уже появились бедра и вторая нога. Начала оформляться талия. Насколько это слово применимо к анатомии господина Попури. Цвета не были натуралистичны, но передавали оттенки чувств. Они были неотразимы, притягательны. Это было поразительное творение под стать оригиналу. Несмотря на попытки Лин оградить свой разум, беспечная болтовня господина Попури все же проникала в него. Она поймала себя на мысли, что прислушивается к его словам. В ужасе попыталась выкинуть их из головы, но тщетно. В конце концов, она с удивлением обнаружила в себе шевельнувшееся любопытство. Кто же сумеет наложить лапу на все операции с улетным варевом в звонаре? Открытие ее ошеломило. Лин поняла, что все чаще размышляет о Ма Франсине. Господин Попури говорил о ней в пренебрежительном тоне. Однако имя вновь и вновь проскакивало в его монологах, и было ясно, что он обеспокоен. К своему удивлению, Лин начала сопереживать Ма Франсине. Вряд ли она могла вспомнить, как это началось. Впервые осознала это, когда господин Попури в насмешливом тоне рассказывал об ужасном нападении на двух курьеров, которое произошло прошлой ночью, в результате чего огромное количество некоего неназванного вещества, сырья для какого-то производства, оказалось похищенным налетчиками Хепри из банды Ма Франсины. Лин ощутила некоторое удовлетворение. Пораженная этим, она на мгновение приостановила слюнную работу, задумалась над своими чувствами. Ей хотелось, чтобы Ма Франсина победила. В этом не было никакой логики. Стоило задуматься над ситуацией, как вся уверенность улетучивалась. Говоря разумно, ее не должно заботить, кто из соперничающих драгдилеров и бандитов одержит верх. Но в глубине души она уже считала неведомую Ма Франсину своей героиней. Она невольно возмущалась про себя, когда господин Попури с лукавым самодовольством похвалялся, что у него есть идея, которая в корне перекроит рынок. «Что это?» – насмешливо думала она. «После стольких лет во мне проснулась хиприйская солидарность?» Однако в ироничных мыслях была доля правды. «Может быть, то же самое испытал бы любой, кто не согласен с Попури», – думала она. Лин охватывал такой страх при мысли о ее отношениях с господином Попури, для которого она не просто нанятая художница, что далеко не сразу она осознала свою ненависть к нему. «Враг моего врага», – думала она. Но здесь крылось что-то еще. Лин понимала, она сочувствует Ма Франсине, потому что та – Хепри. Однако, и, возможно, именно это лежало в основе чувств Лин, Франсина не была добропорядочной Хепри. Эти мысли терзали Лин, не давали покоя. Впервые за много лет ей пришлось задуматься о своих взаимоотношениях с хиприйской общиной не так, как раньше, а с открытым, бескомпромиссным осуждением. Ей вспомнилось детство. Каждый раз, закончив свои дела с господином Попури, Лин отправлялась в Кинкен. Выйдя оттуда, она брала экипаж на окраине Рёбер и ехала через мост Данечи или Баргестов мост, мимо ресторанов, контор и домов каминного вертела. Иногда она останавливала повозку у слюнного базара и подолгу бродила в тусклом свете его фонарей. Она перебирала вывешенные на продажу льняные платья и жакеты, не обращая внимания на прохожих, с любопытством и неодобрением глазеющих на хепре, приценивающейся к человеческой одежде. Лин лавировала между базарными рядами, пока не попадала в район Шек, с обилием извилистых улочек с беспорядочно понаставленными кирпичными многоэтажками. То не были трущобы. Здания в Шеке были вполне крепкими и в большинстве своем не поддавались дождю. По сравнению с уродливо раскинувшимся собачьим болотом, кирпичной трухой худой стороны и звонаря, беспросветными лачугами расплевов, Шек был приятным местечком. Хоть жилось там тесновато, да хватало и пьянства, и нищеты, и воровства. Но ведь люди живут и в гораздо худших местах. Здесь обитали торговцы средней руки и рабочие, ежедневно толпами уходившие в доки эховой трясины и паутинного дерева, на фабрике Большой Петли и деревне Дидикай, больше известной как Дымная Излучина. Лин здесь не была желанной гостьей. Шек граничил с Кинкеном. Их отделяла лишь пара небольших скверов. Хепри в Шеке были постоянным напоминанием о том, что Кинкен совсем рядом. Весь день хепри заполняли улицы Шека, направляясь в Ворон за покупками или проезжая на поезде со стороны вокзала на затерянной улице. Однако по ночам лишь самые смелые из них гуляли по улицам, становившихся опасными из-за дрочливых трехперых, боровшихся за чистоту родного города. Лин старалась к заходу солнца покинуть это место. Благо рядом лежал Кинкен, где она была в безопасности. В безопасности, но несчастлива. Лин шла по улицам Кинкена, испытывая отвращение и волнение. Многие годы ее путешествия по этим местам сводились к недолгим вылазкам за красильными ягодами и пастой, а может, она искала здесь особой хиприйской деликатности. Ныне же ее визиты сопровождались воспоминаниями, которые она полагала навсегда изжитыми. Дома сочились белой слизью домовых червей. Некоторые постройки были полностью покрыты толстым слоем этого вещества. Оно простиралось над крышами, связывая различные здания в одно мешковатое, застывшее целое. Лин могла заглядывать внутрь через двери и окна. Полы и стены, когда-то созданные человеческими архитекторами, местами были разрушены, и грузные домовые черви беспрепятственно рыли в перекрытиях свои слепые тоннели, выделяя из брюшек цементирующую слизь, легко перебирая щетинистыми лапками, прогрызая себе путь через разрушенные чрева зданий. Иногда Лин попадались живые образчики, унесенные речными водами с прибрежных ферм и бродившие внутри перекроенных рекой зданий замысловатыми органическими лабиринтами. Большие и глупые жуки, крупнее носорогов, послушно шли вслепую, подгоняемые и одергиваемые погонщиками, пробираясь между домами, изменяя очертания комнат, обволакивая стены быстро высыхающей слизью, сглаживая углы, соединяя между собой помещения, здания и улицы тем, что изнутри казалось норами гигантских червей. Порой Лин садилась в одном из небольших кинкенских садиков. Ей было спокойно среди медленно расцветающих деревьев и снующих соплеменников. Она смотрела на видневшиеся между деревьями бока и задворки высоких зданий. Однажды она увидела, как в окне, будто случайно пробитом в верхней части обшарпанной бетонной стены, выходящей на задний двор, показалась молодая женщина-человек. Она спокойно глядела на своих хиприйских соседей, а за ее спиной развивалась и хлопала от резкого ветра, развешенное на шестах детское белье. «Странный способ растить детей», – подумала Лин, представив себе ребенка, окруженного молчаливыми существами с головами насекомых. «Столь же странный, как если бы я оказалась среди водяных». Эта мысль вызвала неприятные воспоминания о детстве. Конечно же, все путешествие по этим презренным улицам было лишь ностальгической экскурсией в город ее памяти. Она это знала. И, скрипя сердце, продолжала вспоминать. Кинкен был первым прибежищем Лин. В тот странный период изоляции, когда она с жаром приветствовала успехи королев криминального мира Хепри и бродила изгоем по всем закоулкам города, за исключением, быть может, Салакузских полей, где изгои сами были хозяевами, она поняла, что ее чувства к Кинкену имеют двоякую природу. Хепри жили в Нью-Крабизоне уже почти 7 веков, с тех пор, как страстный богомол пересек вздувшийся океан и достиг берегов Берет-Каинеф. восточного континента, родины Хепри. Несколько торговцев и путешественников навсегда уплыли на нем, чтобы разведать новые края. На протяжении веков эта горстка поселенцев выживала в городе, который стал для них родиной. Здесь не было отдельных сообществ, никаких домовых червей или гетто. Не было до трагического переселения. 100 лет назад первые корабли беженцев прибило течением к берегу в Железном заливе. Их огромные механические моторы были ржавыми, неисправными, а паруса порваны. Это были корабли-могильники, набитые полуживыми хепри из Берет-Кайнева. Болезнь была настолько свирепа, что пришлось отбросить древние табу, запрещавшие хоронить в воде. Так что на борту оставалось немного трупов, зато там находились тысячи умирающих. Корабли были похожи на переполненные морги. Причины этой трагедии оставались тайной для нью-крабизонских властей, не имевших консульских представительств и почти не поддерживавших контактов со странами Беретка и Нева. Беженцы же о случившемся не рассказывали, на вопросы отвечали уклончиво, а даже если и хотели выразить что-то в рисунках, языковой барьер препятствовал пониманию. Людям удалось лишь узнать, что с жившими на восточном континенте Хепри произошло нечто ужасное, пронесся какой-то чудовищный смерч, втянувший в свою воронку миллионы, уцелела горстка, способная бежать. Хепри окрестили этот небесный апокалипсис опустошением. Между прибытием первых кораблей и последнего прошло 25 лет. Говорят, команды тихоходных безмоторных суденышек целиком состояли из хепри, рожденных в море. Первые поколения беженцев вымерли за время перехода. Дочери не знали, что заставило матерей бежать. Они помнили только, как умирающие сородичи заклинали их держать путь на запад и не поворачивать обратно. Слухи о хеприйских кораблях милосердия, названных так, потому что они плыли в поисках милосердия, приходили в Нью-Крабизон и из других стран восточного побережья континента Рахаги, из Гнуркета, с островов Джесхал и даже из далекого южного Шарда. Хеприйская диаспора была разрозненной и пребывала в панике. В некоторых краях беженцев истребили во время ужасных погромов. В других, как и в Нью-Крабизоне, их принимали хотя и неохотно, но и без открытой жестокости. Они обосновались, превратились в служащих, налогоплательщиков и преступников, и в конце концов оказались загнанными в гетто, иногда подвергаясь нападениям со стороны ксенофобов-фанатиков и головорезов. Лин выросла не в Кинкене. Она родилась в более молодом и более бедном хеприйском гетто ручейной стороны, в грязной дыре на северо-западе города. Узнать историю Кинкена и ручейной стороны было практически невозможно, ибо поселенцы предпринимали систематические усилия к тому, чтобы стереть следы воспоминаний. Травма, нанесенная опустошением, была настолько глубока, что первое поколение беженцев сознательно предало забвению 10 веков хеприйской истории, провозгласив свое прибытие в Нью-Крабизон началом новой эры – эры города. Когда следующие поколения задавали соплеменникам вопросы об исторических корнях, многие отказывались отвечать, другие же просто не могли ничего припомнить. Густая тень геноцида заслонила хеприйскую историю. Так что для Лин было непросто проникнуть в тайну тех первых 20 лет эры города. Кинкен и ручейная сторона представали для нее как свершившийся факт, равно как и для ее соплеменников и для их отцов и дедов. На ручейной стороне своей площади статуи не было. 100 лет назад это было средоточие людских трущоб, хаотичное нагромождение кое-как слепленных домов, а хеприйские домовые черви всего лишь облепили разрушенные здания цементом, навечно утвердив их в состоянии крушения. Новые обитатели ручейной стороны не были ни художниками, ни владельцами фруктовых лавок, ни менеджерами среднего звена, ни старейшинами ульев, ни квалифицированными рабочими. Они были презираемыми голодными оборванцами. Подвязались чернорабочими на фабриках и чистили выгребные ямы. Продавали себя любому, кто захочет купить. Сестры из Кинкена относились к ним с презрением. На улицах ручейной стороны буйно расцветали причудливые и опасные идеи. В тайных кружках собирались радикалы. Мессианские религии сулили освобождение избранным. Многие из первых переселенцев отвернулись от богов Беретка и Нев, рассердившись за то, что те не уберегли своих последователей от опустошения. Но другие поколения, не знавшие о причинах трагедии, вновь обратили к ним свои молитвы. На протяжении более 100 лет храмы устраивались в освященных помещениях старых мастерских и пустых танцполов. Однако многие жители ручейной стороны в смятении и жажде обращались к диссидентским богам. В пределах ручейной стороны можно было отыскать храмы всех распространенных религий. Здесь поклонялись ужасной гнездовой матери и слюнотворцу. Захудалым богодельням покровительствовала славная кормилица, а непокорные сестры защищали истово верующих. Но в грубых лачугах, которые гнили по берегам промышленных каналов, и в передних комнатах с темными окнами молитвы возносились не здешним богам. Жрицы посвящали себя служению электрическому дьяволу или воздушному жнецу. Кучки неуловимых заговорщиков взбирались на крыши своих домов и распевали гимны в честь крылатой сестры, молясь о том, чтобы она даровала им способность летать. А некоторые одинокие, отчаявшиеся души, такие как Лин, давали обет верности насекомому образу. Если дословно перевести с хиприйского на нью-крабизонский химико-аудиовизуальную смесь зрительного образа, религиозной преданности и благоговейного трепета, которое и являло собой имя Бога, ее можно было передать как «насекомое», «образ», «мужское», «целеустремленное». Однако те немногие представители человечества, которые о нем знали, называли его «насекомый образ». И именно так Лин представила его жестами Айзеку, когда рассказывала историю своего воспитания. С 6-летнего возраста, когда лопнул кокон, в который была заключена младенческая личинка головы, когда в нее ворвалось сознание языка и мысли, мать сообщила, что Лин – падшая грешница. Мрачное учение насекомого образа состояло в том, что хиприйские женщины были прокляты. Некое ужасное клетвопреступление, совершенное первой женщиной, обрекло ее дочерей всю жизнь влачить нелепые, неповоротливые, неуклюжие двуногие тела и наделила их мозгом с бесполезными извилинами, с хитросплетениями сознания. Женщина утратила присущую насекомым чистоту бога и мужского начала. Гнездовая мать, которая презрительно относилась к своему названию, считая его проявлением лживого декаденства, учила Лин и ее сестер, что насекомый образ есть владыка всего мироздания, всемогущая сила, знающая лишь голод, жажду, похоть и удовлетворение. Он заключил в свои объятия Вселенную после того, как поглотил пустоту в бессознательном акте космического созидания. Самого чистого и совершенного, ибо свободного от каких-либо поводов и замыслов. Лин и ее сестер учили поклоняться ему с благоговейным ужасом и презирать собственное самосознание и свои мягкие, лишенные хитиновых покровов тела. Их также учили поклоняться и служить своим безмозглым братьям. Вспоминая теперь о том времени, Лин уже не вздрагивала от отвращения. Сидя в каком-нибудь кинкенском парке, она позволяла прошлому всплывать в памяти, мало-помалу восставать из забытья. Лин вспоминала, как она медленно шла к осознанию того, насколько необычной была ее жизнь. В своих редких походах по магазинам она с ужасом наблюдала, с каким небрежным презрением ее хиприйские сестры относились к самцам хепри, пиная и давя безмозглых двуногих насекомых. Она вспоминала, как пыталась поговорить об этом с другими детьми, которые рассказали ей о жизни соседей. Вспомнила, как она страшилась использовать язык. Язык, который, как она инстинктивно чувствовала, был у нее в крови и к которому гнездовая мать привела ей ненависть. Лин вспомнила, как возвращалась в родной дом, кишевший самцами хепри, вонявший гнилыми овощами и фруктами, доверху заполненной всякой органической дрянью, которой пичкали самцов. Она вспомнила, как ее заставляли мыть поблескивающие панцири бесчисленных братьев, возводить горки из их навоза перед семейным алтарем, позволять, чтобы они ползали по всему ее телу, ведомые тупым любопытством. Она вспомнила, как по ночам они спорили с сестрами, выпуская крохотные облачка химической смеси и издавая тихое клекочущее посвистывание, заменявшее хепре шепот. В результате этих теологических дебатов сестра отвернулась от нее и настолько ушла в поклонение насекомому образу, что затмила в фанатизме даже их мать. К 15 годам Лин приобрела привычку открыто бросать вызов своей матери. Теперь она понимала, что тогдашние ее выражения были наивными и путанными. Лин обличала мать в ересе, проклиная ее во имя богов которым поклонялось большинство. Она избегала той иступленной ненависти к самой себе, которой требовала поклонения насекомому образу, и старалась не ходить по узким закоулкам ручейной стороны. Она убежала в Кинкен. Вот почему, думала она, несмотря на все свое недавнее разочарование, презрение, по сути ненависть, во мне навсегда останется какая-то ее частичка, которая навечно сохранит воспоминания о Кинкене как о некоем священном месте. Ныне Лин воротила от чопорности островного сообщества, но в те времена, когда она бежала отсюда, это высокомерие ее пьянило. Она упивалась надменным обличием ручейной страны и с неистовым наслаждением молилась ужасной гнездовой матери. Она приняла хиприйское имя, и что было жизненно необходимо в Нью-Корбизоне, имя человеческое. Она обнаружила, что в Кинкене, в отличие от ручейной страны, устройство пчелиного роя и клана развивалось в сторону сложных и вполне функциональных ячеек социальной сплоченности. Мать никогда не упоминала ни о своем рождении, ни о своем детстве, так что Лин подражала в любви своему первому другу, жившему в Кинкене, и рассказывала всем, кто спрашивал, что принадлежит к краснокрылому улью, к клану кошачьего черепа. Друг открыл ей радость секса, научил получать наслаждение от чувствительного тела, начинавшегося ниже шеи. Это было самой трудной и самой необычной метаморфозой. Прежде ее тело было источником стыда и отвращения. Сперва, вовлекаемая в действие не имевшие иной сущности, кроме простой физиологической, она испытывала отвращение, затем страх и, наконец, свободу. До этого она практиковала по требованию матери лишь головной секс, неподвижно сидя в неудобной позе, пока самец ползал и иступленно совокуплялся с ее головотуловищем в безуспешных и нещадных попытках продолжить род. Со временем ненависть Лин к гнездовой матери превратилась сначала в презрение, а затем в жалость. В ее отношении к мерзостям ручейной стороны появилось толика понимания. Затем ее пятилетний роман с Кинкеном подошел к концу. Это случилось, когда она стояла на площади статуй и вдруг поняла, что статуи слащаво-сентиментальны и плохо сделаны, что они воплощают собой культуру, которая закрывает глаза на самое себя. Лин начала смотреть на Кинкен как на нечто органически связанное подчинительными узами с ручейной стороной и безвестной кинкенской беднотой. Она увидела сообщество огрубевшее и бесчувственное, и вдобавок сознательно мешающее росту ручейной стороны, дабы поддержать собственное превосходство. Несмотря на всех его жриц, несмотря на оргии и кустарную архитектуру, ручейная сторона была тайно связана с более мощной экономикой Нью-Корбизона, которая обычно легкомысленно изображалась как своеобразный придаток Кинкена. Лин понимала, что живет в неприемлемом мире. Он сочетал в себе лицемерие, упадничество, ненадежность и снобизм в самом причудливом и неврастеничном замесе. Он паразитировал. В своем мятежном гневе Лин осознала, что Кинкен более бесчестен, чем ручейная сторона. Но это осознание не принесло с собой никакой ностальгии по ее несчастному детству. Она никогда не вернулась бы на ручейную сторону. И если ныне Лин поворачивалась спиной к Кинкену, как прежде отвернулась от насекомого образа, то ей ничего не оставалось делать, как убраться оттуда подальше. Итак, научившись объясняться жестами, Лин покинула Кинкен. Лин никогда не питала дурацких иллюзий насчет того, что однажды ее перестанут читать хепри, по крайней мере в этом городе. Да она к этому и не стремилась. Но в душе она давно перестала стараться быть хепри. Так же, как когда-то она перестала стараться быть насекомым. Вот почему ее так поразили собственные чувства к Ма Франсине. Лин понимала, причина не только в том, что Ма Франсина противостояла господину Попури. Причина была и в том, что именно хепри легко и непринужденно уводила территорию из-под контроля этого ужасного человека. Лин подолгу просиживала в тени смоковниц, дубов или грушевых деревьев в годами презираемом ею Кинкене, в окружении сестер, для которых она была изгоем. Ей не хотелось возвращаться на хиприйский путь, равно как и к насекомому образу. Она даже не сознавала, какую силу впитывала в Кинкене.